Глава 21. Имон зашел вслед за Питти в Леннокс-бар на Леннокс-авеню. Это было прибежище отбросов букмекерского рынка. Те, кто проигрался в пух и прах или кому в силу каких-то причин больше не давали в кредит. В Леннокс-баре могли играть все, кто в других местах был бы занесен в черный список. Когда они вошли, все обернулись в их сторону. Высокий худой мужчина с рыжеватыми волосами и удивительно яркими голубыми глазами соскользнул с табурета у стойки и направился в туалет. Не задерживаясь в помещении бара, Питти и Имон последовали за ним. Они прошли через туалет и вылезли в окно. На заднем дворе рыжеволосого мужчину уже держали двое людей — Питти, Пэдди и Симус О'Коннор, которым было приказано ждать здесь на случай такого маневра. Питти провел рукой по лицу и деланно вздохнул. Вздох его был полон печали и обиды. «Господи Иисусе! Джонджо! Ты меня выводишь из себя!» «Я хочу сказать...» — он оглянулся на Имона, призывая его в свидетели. «Мы разыскивали тебя весь день, и теперь мои бедные ноги просто гудят. А тут я еще должен лезть через чертово окно в каком-то вонючем баре и гоняться за тобой, черт тебя возьми! Тебе что, жить надоело?» Джонджо молчал. Покачав головой, Питти кивнул в сторону Имона, потом прислонился к стене и закурил. Имон выдвинулся вперед и толкнул мужчину на землю. Джон же не оказывал никакого сопротивления. Так он и остался лежать на грязной земле, съежившись, пока Имон с невероятной силой пинал его ногами. Кровь текла по лицу Джонджо. Глаза его были закрыты, распухли, руки висели плетьми. Обливаясь потом, Имон принялся за ноги своей жертвы. Лицо его оставалось бесстрастным, хотя внутри он уже был охвачен эйфорией, которую чувствовал всякий раз, когда совершал насилие. Братья О'Коннор восхищенно наблюдали за ним, понимая, что перед ними настоящий профессионал. Им будет о чем рассказать потом приятелям. С тех пор, как Имон вошел в их группировку, он стал объектом повышенного интереса. И хотя насилие было частью работы для всех них, этот парень довел его до уровня искусства. В финале Имон достал нож. Он склонился над изуродованным человеком и срезал уши. К счастью для себя, Джонджо к тому времени был уже без сознания. Кровь темно-красными ручьями текла по земле. Выпрямившись, Имон зашагал прочь, на ходу вытирая нож, а старую тряпку. «Как насчет пивка?» перед тем, как отправимся на следующее задание. Питти осознавал, что его собственный голос звучал как-то пискляво, почти по-женски. Этот парень пугал его. Имон только покачал головой и сел в машину. Тяжело вздохнув, Питти сел рядом и завел мотор. В воздухе повисло напряжение, пока Имон, усилием воли заставив себя расслабиться, наконец не заговорил. — Что там у нас дальше? Питти заулыбался. Это тебе понравится. Надо оказать услугу человеку по имени Кармине, одному из итальянских братьев. Его дочь была замужем за парнем по имени Иглесиас, который избивал ее. Она с ним развелась, но ему все еще нравится запугивать ее, понимаешь? В общем, проблема в том, что на прошлой неделе он забрал детей и не вернул. Я узнал, где он живет, и мы собираемся нанести ему визит. Это настоящий подонок. Кармина не посвященный, но его уважают. Поэтому он платит нам большие бабки, а мы улаживаем его проблему. Он не хочет вмешивать Дона в решение семейных проблем, и это разумно. Кроме того, я тоже ненавижу этого ублюдка, в гости к которому мы едем. Это сутенер самого низкого пошиба. Бьет своих девочек, сажает их на иглу и даже держит специальное агентство. Имон нахмурился. «Специальное агентство?» Питти криво ухмыльнулся, став еще некрасивее. «Слушай, этот парень поставляет беременных женщин заезжим бизнесменам, который тащится от этого. Одну из женщин, молоденькую пуэрториканку, всего 19 лет от роду, привозят в апартаменты и говорят, что все, что от нее требуется, — это стриптиз. И обещают, что за дверьми ее будет ждать секьюрити, и как только она закончит, он увезет ее, а она станет на $50 богаче. Глупышка клюет на это. В конце концов, она ведь беременна. Ей нужны деньги. Он пожал плечами и хриплым голосом продолжил. Они изнасиловали ее. Она была беременна, а они изнасиловали ее. Семеро мужиков по очереди, не жалея. Я теперь тоже женщинами занимаюсь. Но я занимаюсь женщинами, не детьми, не беременными женщинами. Самыми настоящими шлюхами, которые знают, на что идут. Ее выбросили из машины Центрального парка, когда у нее уже начались роды. Ее ребенок умер, а у нее на всю жизнь остались жуткие рубцы. Так что надо разобраться с этой мразью раз и навсегда. Иман качал головой. И этот Кармина позволил своей дочери выйти замуж за такого подонка, пока дочь не рассказала ему, что к чему, он ничего про него не знал, — объяснил Пити. После свадьбы Инглесиас думал, что он в полной безопасности. Он запугивал ее. Теперь же он думает, что со своими деньгами и связями он может делать все, что захочет. Мы собираемся показать ему, что он не прав. Он труп, насколько я понимаю, или живой труп, понимаешь, о чем я? Иман кивнул. Где он сейчас? Какой у нас план? Тут все на мази, фыркнул Пити. Он думает, что мы с ним встречаемся по поводу делового предложения. Я обхаживал его по телефону, пару раз любезно побеседовал с ним в баре. Кармин еще не знает всего о том, какие дела он крутит. Думает, он обычный сутенер. Так что Инглесиас теперь кипятком писает при мысли о том, какие большие бабки я собираюсь ему предложить. Сегодня он встречает нас в приватной обстановке в собственном доме. Так что возьмем паршивца тепленьким прямо в его гнездышке. Иман рассмеялся расслабленным и довольным смехом. — А дети где? — Пити махнул рукой. Он вернул их вчера. Это был его очередной выпад. Хотел попугать бывшую жену, не отдавая ей детей. На самом деле они ему не нужны. Просто использовал их как часть своего мерзкого плана. Но ты знаешь... — Ты мне нафиг не нужна, но хрен ты меня когда-нибудь забудешь, женщина. Ну что ж, скоро для него все будет кончено. Круссо Фиксио Инглесия смотрел на девушку и улыбался. Она попыталась улыбнуться в ответ, но это было трудно, так как у нее весь рот был разбит и губы распухли. Он был такой красивый, такой привлекательный, и она все еще пыталась думать, что он хороший, хотя уже точно знала, что это далеко не так. — Если бы ты просто сделала то, что я тебе сказал, ничего бы не произошло, так ведь? Он ткнул ее в грудь с длинным костлявым пальцем. Это было больно. Она кивнула. Казалось, даже ее коротко стриженные каштановые волосы дрожат от усилий быть такой, какой он хотел ее видеть. Веди себя так, будто получаешь от этого массу удовольствия. Никто не будет мне платить за девку, которая выглядит так, как ты. Мало того, что ты уродина, так еще и похожа на трясущегося кролика. Правда, некоторым именно этого и надо. Хотят быть грубыми, им нравится, если ты выглядишь напуганной. Тогда ладно, это приносит деньги. Ты ведь как актриса. А то, чем ты занимаешься, это как искусство. Но он сделал мне больно. Мне было очень больно внутри. Закурив косяк и сделав глубокую затяжку, Круссо Фиксио злобно посмотрел на проститутку. Он был из тех любителей травки, которые под ее воздействием становятся агрессивными. Вместо того, чтобы успокаиваться, он, наоборот, становился злее. А ведь это был человек, уже рожденный озлобленным. Человеком, который искренне полагал, что женщины были предназначены лишь для того, чтобы мужчины могли ими пользоваться и наживаться на них. Круссо Фиксио сидел в кресле, широко расставив ноги, и с жестокой улыбкой на лице наблюдал за девушкой. Ее крошечные груди были на виду, но она не замечала этого. Ее топик на бретелях расстегнулся и болтался вокруг талии. Ее груди были всего лишь крошечными бугорками, ничего, что могло бы представлять интерес для настоящего мужчины. Она выглядела тем, кем была — ребенком. Круссо Фиксио поднялся и навис над ней всем своим тяжелым, начинающим полнеть телом. — Да ты посмотри на себя! — взревел он. — Ты выглядишь как обыкновенная потаскушка, как любая шлюха на улицах этого города. Я тебя кормлю, одеваю, забочусь о тебе, И вот что получаю. Ты что, за дурака меня принимаешь, дорогуша? Потому что, если это так, я тебе не завидую, девочка. Она была до смерти напугана. Начала рассыпаться в извинениях перед человеком, который только что побил ее. Едва он снова занес над ней кулак, как в дверь постучали. «Открой!» — рявкнул он. «Я жду деловых партнеров». Он с гордостью смотрел на избитое лицо девушки. Люди, с которыми он собирался работать, увидят, как жестко ведет он свой бизнес. Они смогут понять, как успешно идут его дела, на что он готов пойти, чтобы держать в узде своих девок. Когда Имон и Питти вошли в квартирку, Крусофиксио улыбнулся им. Девушка, уверенная, что это очередные клиенты, тоже попыталась улыбнуться, превозмогая боль и слезы. Питти громко рассмеялся. «Что здесь происходит? Это что, твоя дочь?» Он посмотрел на девушку. «Спрячь свои сиськи, дорогуша». Он искоса глянул на Крусофиксио, который был совершенно сбит с толку. Эти люди были не похожи на тех, кто приходит с деловыми целями. На самом деле они выглядели очень агрессивно. Он узнал в Имоне того самого чокнутого ирландского парня, о котором все только и говорили, и почувствовал неприятную пустоту в животе. «Одна из моих девочек пыталась скинуть меня с клиентом», — нервничая, принялся объяснять он. «Пришлось проучить ее, сами знаете, как это бывает». Питти покачал головой. «Нет, я не знаю, как это бывает. Я никогда за всю свою проклятую жизнь не брал на работу маленьких девочек. Откуда же мне знать, как это бывает?» Крусофиксио был в полной растерянности. Он чего угодно ожидал от этой встречи, но только не того, что его будут критиковать и запугивать. «Эй, парень!» Он пытался улыбаться. «Я должен сам разбираться со своими девками, должен быть уверен, что они хорошо работают». Питти ударил его по лицу. «Да пошел ты к черту! Ты и твоя грязная работа, и твои несчастные больные шлюхи, и твои паршивые клубы! Нам от тебя ничего не надо, мы не хотим иметь ничего общего с тобой и твоими делами. Мы здесь по работе, мужик. Получили жалобу на тебя от отца твоей бывшей жены, Кармина. Я обещал отрезать твои чертовы яйца и принести ему в носовом платке, и именно это я и собираюсь сделать. И не только потому, что я дал обещание Кармине, но и потому, что ты перешел границу, ты перешел все границы хорошего вкуса и достоинства, когда начал поставлять клиентам беременных женщин. Даже чертовы ниггеры от тебя в шоке!» Крусофиксио выглядел изумленным и напуганным. Он уставился на девушку, сидящую на диване. Побелев от страха, она наблюдала за всем широко открытыми глазами. Она все еще дрожала от полученных побоев. Питти ласково взял ее за руку и вывел из комнаты. Крусофиксио, выпучив глаза, молча смотрел на обоих мужчин. Он знал, что умрет или, что еще хуже, на всю жизнь останется инвалидом. И вспомнил всех тех, кого сам когда-то избивал. Теперь он на себе почувствовал, каково быть объектом насилия, и был до смерти напуган, потому что знал, какое огромное удовольствие доставляло ему самому видеть страх в глазах других. Он поднял обе руки, будто пытаясь остановить их, хотя они еще не сделали ни одного движения по направлению к нему. «Эй, парни, послушайте меня, Кармина лжет. Да, я был женат на этой шлюхе его дочери, но это не бизнес, это частное семейное дело». Имон впервые заговорил, а как насчет беременных женщин? «Хочешь сказать, мы сами все это придумали?» Его лондонский акцент заставил его жертву вздрогнуть. Так странно прозвучал он в шикарной манхэттенской квартире. «Ты большой парень, жирком вот начинаешь зарастать. Можешь себе теперь это позволить, когда деньги сыплются на тебя, как из мешка?» — продолжал Имон. «Прежде чем пустить нас в свою квартиру, тебе следовало бы хотя бы вооружиться. Ты дерьмо во всех отношениях, мистер Инглесиас, и сейчас твой последний день на этой земле. Что чувствуешь, а? Давай, расскажи. Мне ужасно интересно». Усевшись на диван, где незадолго до этого сидела юная проститутка, Инглесиас закрыл лицо своими руками с длинными ухоженными пальцами и расплакался. Имон выстрелил ему в затылок 5 раз. Кровь, осколки черепа и мозги залили белоснежные дамасские покрывала. После этого Питти отрезал ему яйца, и, насвистывая, они отправились обратно в машину. Когда они отъехали, Имон спросил: «Ты на самом деле собираешься привезти ему яйца?» «Естественно», — хмыкнул Питти. Он с гордостью протянул окровавленный платок. «Эти стоят больше 200 тысяч. Мы сегодня молодцы. Отвезем это, пообедаем, и потом отправимся и доделаем все, что у нас там еще на сегодня осталось». Имон кивнул, соглашаясь с этим предложением. «Неплохо для одного дня, а?» Они все еще смеялись, когда вырулили на дорогу.